Я хотел бы, чтобы сейчас приготовились руководители детского лагеря. Мы споем псалом. Я прежде хотел бы сказать, что, ну, действительно, тот лагерь, который прошел у нас с детьми, нас очень обрадовал. Ну, в каком смысле? Мы всегда готовимся к тому, чтобы все свои основные силы дать на подростков. Ну, мы, правда, слава Богу, так Господь позволил спланировать и кружки для них, для подростков. И мы надеялись приложить очень, ну, много стараний, потому что тяжело было управлять всегда этим возрастом. Но когда мы разделили лагерь, для нас просто было тоже как чудо, как, ну, мы практически не прилагали больших усилий. Вот. Ну, день-два привыкали уже друг к другу, все. И у нас и программа вся прошла, и слушали внимательно, и никаких беспокойств, проблем не было. Больше проблем у нас было с маленькими детьми. Тогда, как в прошлых годах, мы отдыхали, ну, как сказать, более расслаблялись с маленькими детьми, а в этом году у нас наоборот. Ну, слава Богу, Господь нас благословил, у нас никаких ЧП, слава Богу, не было, никто нас не посещал, не было препятствий со стороны властей. Но всегда, знаете, есть вот всегда слово от Господа, на которое мы полагаемся, которое является, ну, нашей поддержкой, силой. И когда мы с подростками рассматривали вот эту тему «Ты призван побеждать», мы и сами укреплялись в вере и в уповании нашего Господа. Я просто хотел еще такое хорошее слово, сильное слово, которое написано в книге Второзакония о народе Божьем. Нет, предпоследняя глава, 33 глава, 26 стих. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Следующий. «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». То есть победа дана. «Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит пред собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе?» У нас Бог бесподобный. И говорит, кто... Израиль, блажен ты, кто подобен тебе? И народ у него тоже бесподобный, потому что бесподобен наш Бог, который хранит нас, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Бог призывает нас к победе. Пожалуйста. Ну, песня наша будет о прощальном костре. Прощальный костер, а на небе бездонный. Рассыпан рукой всемогущего жемчуг, гитара играет, минули аккорды, и мы допеваем последнюю песню, а время летит, и следа не осталось. Память храни, дорогие картины, как жаль, что уж завтра покинем мы лагерь. Пусть наши сердца будут в Боге едины. Господь оказал нам чудесную милость, был каждый наш день благодатью наполнен. Нам Бог посылал то, о чем мы просили. Поедем домой, и нам будет что вспомнить, а время летит. Да не оставим, лишь память храни, дорогие картины, как жаль, что уж завтра покинем мы лагерь. Пусть наши сердца будут в Боге едины. Костер догорит, улетят в небо искры, дотлеют дрова, останется пепел. Как хочется нам сохранить сердце чистым, все то, что слыхали, все то, о чем пели. А время летит, и следа не оставит, лишь память хранит дорогие картины. Как жаль, что уж завтра покинем мы лагерь, пусть наши сердца